Сальвадор. Если вы плывете к тете или к дяде в Сальвадор, ни за что не проплывете край вулканов и озер. Там работают вулканы, как большие маяки. Маяками Сальвадора их прозвали моряки. Чуть один вулкан потухнет, запыхтит другой вулкан, а за ним и третий бухнет, освещая океан. Тот бабахнет ровно в 8, этот в 6, а этот в 5. На работу в Сальвадоре ни за что нельзя проспать. Жить, конечно, там опасно, извержение что ни час, но зато по ним удобно узнавать, который час.